Джим громко разговаривал все время, пока я думал. Он говорил, что в свободных штатах он первым делом начнет копить деньги и ни за что не истратит зря ни единого цента, а когда накопит сколько нужно, то выкупит свою жену с фермы в тех местах, где жила мисс Уотсон, а потом они вдвоем будут работать и выкупят обоих детей, а если хозяин не захочет их продать, то он подговорит какого-нибудь аболициониста, чтобы тот их выкрал. От таких разговоров у меня по спине мурашки забегали. Прежде он никогда не посмел бы так разговаривать. Вы посмотрите только, как он переменился от одной мысли, что скоро будет свободен. Недаром говорит старая пословица: «Дай негру палец, он заберет всю руку». Вот что, думаю, выходит, если действовать без соображения. Этот самый негр, которому я все равно что помогал бежать, вдруг набрался храбрости и заявляет, что он украдет своих детей, а я даже не знаю их хозяина и никакого худа от него не видал. Мне было обидно слышать это от Джима. Такая с его стороны низость. Совесть начала меня мучить пуще прежнего, пока, наконец, я не сказал ей: «Да оставь ты меня в покое! Ведь еще не поздно. Я могу поехать на берег, как только покажется огонек, и заявить». Я сразу успокоился и повеселел, и на душе стало куда легче. Все мои огорчения как рукой сняло. Я стал глядеть, не покажется ли где огонек, и даже что-то напевал про себя. Наконец замигал огонек, и Джим крикнул: «Мы спасены, Гек! Спасены! Скачи и пляши от радости! Это добрый старый Каир, я уж знаю!» Я сказал: «Я поеду в челноке, погляжу сначала. Знаешь, Джим, это может еще и не Каир». Он вскочил, приготовил челнок, положил на дно свою старую куртку, чтобы мне было мягче сидеть, подал весло, а когда я отчаливал, крикнул вслед: «Скоро! Я прямо запляшу от радости. Буду кричать, что это все из-за Гека. Я теперь свободный человек. А где же мне было освободиться, если бы не Гек? Это все Гек сделал. Джим никогда тебя не забудет, Гек. Такого друга у Джима никогда не было. А теперь ты вовсе единственный друг у старика Джима». А я-то греб, старался изо всех сил, спешил донести на него. Но как только он это сказал, у меня и руки опустились. Теперь я греб еле-еле и сам не знал, рад я, что поехал, или не рад. Когда я отъехал шагов на 50, Джим крикнул: «Вот он едет, верный Гек, единственный белый джентльмен, который не обманул старика Джима».